Глава 8. На пляже еще оставалось довольно много народу, но я нашла себе свободное местечко немного в стороне от остальных. Плавала, грелась под уже нежаркими лучами заходящего солнца и думала о том, кем оказался Логинов, об оживших легендах квиллов, об открывшихся фактах моей биографии. Называть одного из тех, кто проводил темный ритуал своим отцом, даже в мыслях не получалось. Разговорить бы мать, конечно, однако обращаться к ней после 5 лет молчания очень не хотелось, даже ради расспросов о моем происхождении. Обойдусь. Еще пару раз сплавав, вернулась на подстилку, прикрыв глаза и уплыв в дрему, и мысли свернули к моему соседу. Тут же сердце забилось быстрее, разгоняя кровь по венам, в голову полезли воспоминания о наших поцелуях, целых 2 уже. О сильных руках, глубоком пронизывающем взгляде, рельефном торсе со скалящимся драконом. Черт! Рвано выдохнула и перевернулась на спину, чувствуя, как внизу живота становится горячо и хочется сильнее свести колени. Определенно Логинов меня волновал. И еще как. Первый за 5 лет мужчина, на которого я реагировала подобным образом. Да вообще, по-моему, первый. И снова любопытство с примесью опасения защекотало внутри, образовав в животе гулкую пустоту. На сей раз, кажется, страха было меньше, чем желание узнать, как это, и дойти до конца. И спустив еще один нервный вздох, я снова перевернулась, не открывая глаз и погруженная в мысли. А на самом деле, чего я боюсь? Что снова поверю и влюблюсь, а меня предадут? Что мешает сделать это без чувств? Ведь для секса совсем не обязательно любовь. Это у меня какие-то глупые установки, оставшиеся еще с тех времен, когда я была Лизонькой Самсоновой. Рискнуть? Ведь мне же хочется и очень... Из размышлений вырвало неожиданное прикосновение к животу теплых губ, и я едва не подскочила, в последний момент удержав испуганный вопль. Резко выпрямилась, распахнув глаза, и поймала смеющийся с озорными искорками взгляд Логинова. Он сидел рядом в футболке без рукавов и в шортах, бесстыдно привлекательный, и весело ухмылялся. Народу, кстати, уже почти не было. И не мудрено. Солнце наполовину скрылось за морем, отбрасывая золотую дорожку на спокойную воду. «Сдурел так пугать!» — сердито огрызнулась я, стараясь не обращать внимания на разбежавшиеся по коже от его поцелуя жаркие змейки. Не удержался. Он нахально подмигнул. «Ну, искупнемся и домой? Я гостиницу забронировал на 3 дня. Завтра как раз прием. Приглашение будет. И еще кое-что интересное за ужином расскажу». Невозмутимо добавил Логинов. Я накупалась. Подтянув колени к подбородку, обхватила их руками. «Иди, если хочешь». Сердце никак не желало успокаиваться, и я старалась дышать ровно, глядя на закат. Роман поднялся, скинул одежду, оставшись в плавках, и стоило больших трудов не пялиться на него, и без того хватало переживаний. И все-таки, пока Логинов шел к морю, мой взгляд не отрывался от его спины, на которой красиво перекатывались мышцы, скользил вниз до поясницы и буквально прилип к крепкой заднице, обтянутой плавками. «Черт!» Осознав, что именно рассматриваю, я едва не застонала от могучего приступа смущения и спрятала лицо, уткнувшись в колени. Не буду смотреть на него. И уж тем более рассматривать 5-ю точку Логинова, даже если она такая притягательная. Фыркнув, поднялась и развернулась спиной к морю, начав одеваться. «Фиг тебе, дракон вредный!» Когда сосед вернулся, я уже сидела на гальке, одетая и готовая идти. Роман же, подхватив полотенце, принялся вытираться. Я упрямо смотрела на догоравший закат, а перед глазами стояло рельефное тело, покрытое капельками воды, которые так хотелось стереть пальцем. «Пойдем?» — раздался голос предмета моих напряженных дум, и я поспешно поднялась. До дома дошли уже в темноте. Здесь, на юге, сумерек практически нет. Солнце садится, и сразу ночь. В доме горели окна, и Логинов подтвердил мои мысли. Варвара вернулась, но сказала, завтра рано утром уедет на весь день. Ну, собственно, мы тоже. Я предупредил. Он распахнул передо мной дверь. Я с некоторым облегчением сбежала к себе переодеться и принять душ, и уже даже не пытаясь выгнать из мыслей нагло поселившегося там соседа. Утомленно покачав головой и сдавшись, я расчесалась и спустилась в кухню, откуда вкусно тянуло жареной картошкой. «Вот, садитесь, своя молодая, с маслицем и укропчиком!» Тетка Варя поставила в центр стола большую сковородку. «Помидоры квашеные, сама делала. Колбаска вот, рыбка соленая, покупаю у Матрены. Ее муж сам ловит, а она солит». Так под уютное журчание хозяйки я принялась ужинать, и на сей раз никакого кома в горле, только приятное тепло в груди. Логинов спустился чуть позже, устроился рядом на стуле и потер ладони, осматривая стол. «Варвара, чур я мою посуду», — заявил он решительно, накладывая ужин. «Ну, хочешь, мой?» — добродушно проворчала женщина, споро складывая в раковину, потом вытерла руки. «Приятного аппетита! Пойду я к себе!» И, улыбнувшись напоследок, тетка Варя вышла, оставив нас вдвоем. «Значит так», — тут же взял деловой тон Роман, отхлебнув холодного домашнего кваса. «Насчет моего запроса по особенностям ритуалов. Тут у нас парад планет намечается на следующей неделе, и последнее убийство произошло, когда еще одна планета встала на одну линию с остальными». «О как!» Я уставилась на него, мигом позабыв про свои недавние переживания. «И сколько осталось всего?» «Две». Логинов покосился на меня и тут же предупреждающе ткнул вилкой. «Не зная, кто он, мы не сможем предупредить следующее убийство, Элис. Судя по тому, что всплесков я не ощущаю, он или хорошо экранизируется, или эти ритуалы не производят больших возмущений. Так что завтра мы едем на западный берег и покопаемся там в архивах. Может, заодно что-нибудь о Белой пещере найдем». Закончив речь, он вернулся к ужину. Я же сидела, ковыряясь вилкой в остатках картошки, и, мрачно хмурясь, понимала, что он прав. В окрестностях Мирстона слишком много удобных для ритуала изъятия крови мест, чтобы попытаться поймать маньяка в ночь, когда он его будет проводить. «И, кстати, думаю, что тело в этот раз мы тоже не найдем», — придавил железобетонным аргументом Логинов. Настроение упало еще на несколько пунктов, и я отодвинула тарелку. Есть уже не хотелось, я упорно гнала мысли, что совершится еще одно убийство, и этот неизвестный окажется на шаг ближе к своей цели. «Драконам в самом деле не страшна стихийная магия?» Немного не впопад уточнила я, вспомнив, как неизвестный нападавший схватился за мой хлыст. «Ну да, мы же сами универсальные маги», — кивнул Логинов. «В том числе и стихийные. И да, тот тип был из наших». Он пристально взглянул на меня. «Еще одна причина, по которой одну я тебя никуда не отпущу, Элис. Тем более мы точно не знаем, кто он такой». Не хотелось думать, что убийца может иметь ко мне отношение. Я кивнула и поднялась, не глядя на Логинова. «Я к себе. Когда завтра выезжаем?» — уточнила у него, повернувшись к выходу с кухни. «До Эльты ехать 2,5 часа. Прием завтра в 20:00. Думаю, лучше не позже 12:00. Невозмутимо ответил Роман, словно не замечая моего состояния. «Надо еще осмотреться в городе на всякий случай». «Хорошо». Кивнула и направилась к себе. В комнате, завалившись на кровать, попыталась отвлечься, полазав в сети, но поймала себя на том, что пытаюсь найти сведения по квиллам, драконам и прочему. «Да елки!» Сердито пробормотала и отложила планшет, скрестив руки на груди. Противное чувство вины никак не хотело покидать. Я все думала о том, кто окажется следующей жертвой, и... Черт, в самом деле предотвратить невозможно. Асселерита может оказаться много и в самом Мирстоне, и в окрестностях. И как понять, где какой камень и вообще какого его обладателя постигнет печальная участь? Мои невеселые мысли прервал стук в дверь, и она распахнулась, не дожидаясь моего ответа. На пороге стоял Роман, опираясь на косяк, и не сводил с меня внимательного взгляда. 12 уже? Не хочешь баиньки?» Негромко поинтересовался он, выгнув бровь. Я пару мгновений смотрела на него с недоумением. «Ты моим папочкой решил заделаться, что ли?» Хмыкнула, не понимая, с чего это сосед проверяет, сплю я или нет. Логинов же улыбнулся как-то подозрительно ласково и произнес: «Эля, забыла? Пока не поймаем этого чудика, от меня ни на шаг, в том числе и ночью. Хочешь еще за планшетом посидеть? Ради бога, только в моей комнате». Категорично заявил этот дракон вредный. А меня вдруг бросило в жар, едва вспомнила, что пижамкой так и не обзавелась за всеми приключениями. И спать или в короткой шелковой ночнушке, или в халате, тоже тонком и коротком. Я длинно выдохнула и выразительно посмотрела на Логинова. «Уйми свою паранойю», — как можно невозмутимее ответила, тщательно скрывая волнение. «Если он не дурак, а я подозреваю, что нет, второй раз не сунется, тем более, если ты защиту поставил. Рисковать не хочу». Не сдавался упрямый сосед. «Мне спокойнее будет, пока мы не знаем, кто это и что у него на уме». Я закатила глаза и фыркнула. «Ром, прекращай! Я тоже не собиралась уступать. Глупо!» Он же окинул критическим взглядом мою комнату и хмыкнул. «Не, ну можем, конечно, здесь спать, но на твоей кровати нам точно тесно будет», — выдал Логинов. «Да хватит!» — уже не скрывая раздражения, отозвалась я и отложила планшет. «Ром, прекращай!» Меня не дослушали. В два шага преодолев расстояние от двери, мой наглый сосед молча наклонился, и через мгновение я уже болталась на его плече, возмущенная до нельзя. «Эй, офигел?» — выпалила и стукнула по спине. «Поставь немедленно!» «Не кричи. Варвару разбудишь», — назидательно произнес Логинов, вынося меня из комнаты. Я сжала губы и шлепнула его по... ну, куда дотянулась, не по спине в этот раз, за что немедленно получила ответный шлепок по той же части тела и не удержалась от возгласа. «Не буянь», — проворчал чертов дракон, распахнув дверь в свою спальню. «Мне переодеться надо!» Пропыхтела я, упершись ладонями в его поясницу и предприняв последнюю попытку откреститься от совместной ночевки или хотя бы оттянуть ее. «Могу свою футболку дать, как раз за ночнушку сойдет тебе». Меня, наконец, поставили на пол. «Не фырчи», — усмехнулся Логинов и коснулся кончика моего носа пальцем. «Для твоей же безопасности и моего спокойствия». После чего подошел к шкафу, достал упомянутую футболку и бросил на кровать. Потом оглянулся, внимательно посмотрел на меня уже без улыбки. «Я умываться». Он вышел, и я же покосилась на дверь, обдумывая соблазнительную мысль сбежать к себе. Но отказалась. Логинов настроен решительно и вернет обратно. Или останется в моей комнате, а кровать там в самом деле узкая. Сердито хмыкнув под нос, причем злилась я на собственные расшалившиеся нервы, подошла к кровати и быстро переоделась, стараясь не думать о том, что очень скоро окажусь в одной постели рядом с мужчиной, который меня очень волнует. Щекам стало тепло, я поспешно выключила верхний свет, оставила только светильник на тумбочке и юркнула под покрывало, свернувшись калачиком на краю спиной к выходу. Старательно зажмурилась, дыша размеренно, но сон затаился где-то на границе сознания, не спеша приходить. Вот черт! Я чутко прислушивалась к звукам. Вот едва слышно закрылась дверь в ванную, открылась в комнату. Тихий на грани слуха шорох шагов, шелест снимаемой одежды, я незаметно сглотнула. Снова стало жарко. Потом свет погас. Кровать слегка прогнулась под весом Логинова, и я невольно затаила дыхание, ощущая, как гулко колотится в груди сердце. И вдруг сильные руки обняли и уверенно придвинули к теплому телу. Моя спина прижалась к его груди, я испуганно напряглась, забарахтавшись, во рту стало сухо от зашкалившего волнения. «Да тихо ты, Эль!» — фыркнул мне в затылок Логинов. «Спи уже спокойно». Рук, однако, не разжал, как и не стал объяснять свой поступок. Я же замерла, каждой клеточкой чувствуя дракона, и от этого пульс лишь учащался. На романе было только нижнее белье, и это добавляло смущение в ворох эмоций, туманивших голову. Как-то даже позабылись собственные переживания насчет невозможности предотвратить еще одно ритуальное убийство. А вот эта мысль слегка отрезвила и охладила пылающие щеки, только я упустила из виду, что Логинов чувствует эмоции. «Не считай себя виноватой, Элис», — тихо произнес он, погладив поверх футболки живот. Неизбежное зло, предотвратить которое ни ты, ни я не в силах. Просто постарайся не думать об этом». «Хорошо», — прошептала я, прикрыв глаза. «Попробую». А тот нападавший приходил сюда. Вдруг добавил он, и у меня все застыло внутри от тревоги. Прощупывал защиту, но трогать не рискнул. Попытался следилки оставить, тоже не вышло. Логинов усмехнулся. «Так что осторожность наше все, Элька». Его пальцы неожиданно взлохматили мои кудряшки, и по спине скатилась волна горячих мурашек. Очень приятное ощущение. Тут же захотелось подставиться еще под порцию ласки. А следом, не дав мне толком разобраться в природе собственного желания, к основанию шеи прижались теплые губы. Нежно, осторожно, мягко. Ой, я и не знала, что здесь у меня такое чувствительное место. И от поцелуя вниз по позвоночнику словно горячая капля скатилась, растекаясь по пояснице жаркими змейками. Внизу живота поселилась уже знакомая истома, и прерывистый вздох сдержать не удалось, а этот нехороший дракон отстранился, обнял крепче, прижимая к себе и шепнул. «Спокойной ночи, искорка». «Он издевается? Какое спокойствие, когда мне под кожу как углей насыпали, а от выходки Логинова и его близости сознание туманилось до пошлых звездочек перед глазами. Как тут спать, скажите на милость?» Я выдохнула с перерывами, осторожно пошевелилась, чувствуя, как размеренно поднимается грудь Романа. По закону подлости захотелось сменить позу. Зудело сразу все тело, и я старалась не думать, к чему именно прижимается моя пятая точка. Черт, и так от смущения не знала, куда деваться. Интересно, когда Логинов уснет, смогу тихонько выбраться из его рук и проветриться немного в окне? Около уха раздалось неразборчивое ворчание, а потом сосед перевернулся, развернул и меня и решительно уложил мою голову на свое плечо. «Спи уже, Элька!» Пробормотал он, снова запустив пальцы в мои волосы и тихонько поглаживая. Как ни странно, это помогло. Волнение уползло в дальний угол и свернулось там теплым клубочком. Я тихо млела под лаской, и глаза закрылись сами собой, а дыхание постепенно выровнялось. Сон подкрался незаметно, и я провалилась в бархатную темноту, прижимаясь к сильному телу и ощущая, как под ладонью размеренно бьется сердце Логинова. И было так хорошо. Утро началось с поцелуя. Причем не знаю, как Роман угадал, что я уже не сплю, глаза мои оставались еще закрытыми. И я сонно осознавала, что по привычке лежу практически в позе морской звезды, только подо мной волнующе обнаженное тело, а футболка задралась почти до груди, и чья-то нахальная конечность лежит на моей пояснице в опасной близости от обтянутой трусиками попы. Что за беспредел вообще? Кто разрешение давал? С пробуждением. Весело известили меня, крепкие пальцы ухватили за подбородок, приподняв голову, и Логинов смачно поцеловал. Я еще не успела заметить искры веселья в янтарных глазах, но возмущенный возглас так и застрял в горле. Роман почти сразу отстранился, широко ухмыльнулся и выпрямился, аккуратно отстранив, пока я сопела, собирая растрепанные мысли и эмоции. Начинать утро с твоего малинового смущения и волнения с корицей очень вкусно, Элька. С выразительной паузой произнес он, я же судорожно одергивала футболку, чувствуя, как неудержимо краснею. То, что меня вообще-то видели на пляже, из головы совершенно вылетело. И вообще я как бы не в купальнике, а в нижнем белье. Черт, и он, между прочим, тоже. Так... «Умываться, одеваться, собираться и выдвигаемся». Бодро скомандовал Логинов, ничуть не стесняясь собственного вида, поднялся и направился к выходу из комнаты. Пришлось срочно отворачиваться и давать себе мысленный подзатыльник, чтобы не пялиться на его задницу. А потом рысью бежать к себе, прихватив одежду. Немного суматошные сборы помогли отвлечься от переживаний по поводу пробуждения. И после позднего завтрака, уже около полудня, мы, наконец, выехали на западный берег. По пути я задремала, убаюканная негромкой музыкой и мерной дорогой, и благополучно проспала до самого приезда. Только ощутив, что мы остановились, встрепенулась, открыла глаза и огляделась. «Прибыли?» — довольно сообщил Логинов, глуша мотор. Я огляделась. В Эльте как-то была после третьего курса, кажется. Мы приезжали сюда отдыхать на лето, но жили в горах на роскошной вилле, и самого города я толком так и не видела. Знала, что он располагается у подножия гор, спускаясь до самого моря узкими серпантинами улочек. На широкой набережной по вечерам любили гулять отдыхающие, и, пожалуй, все. Гостиница, которую выбрал Роман, находилась как раз на одной из таких улочек, красиво вписанная в обломок скалы, с приятным внутренним двориком за высоким забором. Здесь даже ухитрились втиснуть стоянку для постояльцев, где мы и остановились. «До дворца 10 минут езды. Пляж внизу по этой дорожке». Махнул Логинов в сторону довольно крутого спуска, терявшегося в тени деревьев. «Но пляж городской, и обычно там народу, как тюлени на лежбище». Он поморщился, вытаскивая из багажника объемную сумку с нашими вещами. «Есть тут пара мест приличнее и спокойнее. Завтра можем сходить. Все равно до вечера надо время скоротать. Пойдем». Логинов направился к гостинице, и я поспешила за ним. В прохладном холле работал кондиционер, у стойки стояла женщина средних лет с приветливой улыбкой. А вот дальше меня ждал сюрприз. Администратор, протягивая Роману 2 электронных ключа, произнесла. «Номер на двоих с террасой, 3-й этаж, лифт около лестницы. Завтрак с 7:30 до 10 утра. Ресторан на 1-м этаже». В принципе, ожидаемо, что он взял 1 на 2 номер, но... Уверена, там не раздельные кровати, и ночевать придется снова вместе, в одной постели. Уф. Логинов уже шел к лифту, и я поспешила за ним, понимая, что момент для возмущения упущен. Да и было бы чем возмущаться. Это выглядело бы глупо с моей стороны. Подавив вздох, я зашла за напарником в лифт, мы поднялись на нужный этаж к нашему номеру. «Так, у нас есть 4 часа свободных, которые нужно потратить с толком», — заявил Логинов, поставив сумку на пол. «Предлагаю осмотреть окрестности дворца. Парк там открыт для свободного посещения, потому как вечером на это времени не останется, а пути отхода на всякий случай посмотреть стоит», — добавил он, пока я осматривалась. «Хорошо», — рассеянно отозвалась, бросив косой взгляд на широкую кровать, застеленную светлым покрывалом. С упомянутой террасы открывался красивый вид на море внизу и обрывистую гору слева, на фоне которой белоснежный дворец, частично скрытый растительностью, выглядел игрушечным. «Но перед этим пообедаем», — донеслось из номера. «Заботливый какой». Моих губ неожиданно коснулась усмешка, я покачала головой. «Напарничек на мою голову». Через некоторое время, освежившись под душем, мы отправились в город. Роман привел в небольшой ресторанчик в конце набережной, где, по его словам, подавали вкуснейшие блюда из свежепойманной рыбы. И мы уселись за столиком. Я взяла уху на пробу и что-то жареное, название не запомнила. Логинов тоже сделал заказ, и когда нам принесли наши тарелки, мы приступили к совещанию. «Значит так», — начал Роман, энергично жуя. «Архив находится где-то в подвалах, и туда можно попасть, напросившись посмотреть коллекцию нынешнего хозяина дворца. Мы немного знакомы. Он собирает всякие древности, сам имеет археологическое образование. Как я найду вход, осмотрим там все и вернемся в гостиницу». Логинов бросил на меня косой взгляд. «А завтра вечером пойдем на дело». Он весело усмехнулся и подмигнул. «Чтобы никто не мешал». «Звучит как-то не слишком законно», — промычала я, уплетая в самом деле вкусную уху. «А может, если вы знакомы, просто попросишь разрешения честно, а?» Брови Логинова поднялись, он насмешливо фыркнул. «Дорогой Георгий, в подвале твоего дворца находится архив мифической расы, когда-то существовавшей на Земле. Можно мы спустимся и посмотрим его?» С непередаваемой интонацией произнес он. «Так что ли попросить? Не дрейф, Элька. Все чисто сделаем. Никто не заметит, что мы там были. Дворец на стандартной сигнализации. Электроника». С пренебрежением добавил Логинов. «А у нас магия в арсенале. И не самая слабая». Он, конечно, все правильно говорил, но почему-то червячок сомнения никак не желал униматься. Но о своих опасениях я промолчала. После сытного обеда мы отправились осматривать дворцовый парк. Признаться, когда прошла через изящные кованые ворота, внутри невольно все напряглось. Оно как встречу кого-то из прошлой жизни. Потому что в этом парке очень любили гулять отдыхающие из соседних вилл. Это я отлично помнила. И даже сжимающая мои пальцы ладонь Логинова до конца не прогнала настороженность. Парк спускался к самому берегу моря красивыми террасами с разноцветными клумбами, розовыми кустами и живыми изгородями из подстриженной туи. Красивыми свечками поднимались кипарисы, тень создавали платаны, каштаны, деревянные решетки с плющом и виноградом. Конечно, имелись уютные уголки отдыха с журчащими фонтанами, в чашах которых плавали золотые карпы и цвели розовые лотосы. Ажурные беседки, рукотворные пруды со скамейками в тени, каскады искусственных водопадов, уединенные гроты — все, чтобы гуляющие получили удовольствие, несмотря на жаркое солнце. Однако мне было не до романтики, несмотря на то, что рядом шагал Логинов. Начать с того, что натягивать сарафан я, естественно, не стала, обошлась шортами и футболкой. Ну и мой спутник вовсе не прогулочным шагом обследовал огромный парк. Конечно, мы не носились галопом, но к концу осмотра я чувствовала каждую мышцу в ногах и с ужасом думала о предстоящем вечере. Босоножки же пришлось брать на каблуке, пусть не очень высоком. «Так, ближе всего через верхний парк, в нижний лучше не ходить», — пробормотал Логинов спустя 4,5 часа, когда мы сидели на мраморной, нагретой за день скамейке у одного из фонтанов и любовались наклонившееся к закату солнце. Точнее, делали вид, что любуемся. Лично я просто кайфовала от того, что сижу, и до окружающих красот мне уже никакого дела не было. Насмотрюсь еще, полагаю. Да и не ради них пришли сюда. Прикрыв глаза, я глубоко дышала, откинувшись на спинку скамейки и вытянув ноги, вполуха слушая Логинова. Он и местную охранную систему успел изучить, пока я послушно изображала глазеющую туристку. Камеры слежения только по периметру забора. Их легко обмануть отводом глаз. Продолжил делиться наблюдениями напарник. Датчиков слежения я не заметил. Скорее всего, они только во дворце на ночь включаются. Ты как? Наконец на меня обратили внимание, и пришлось натягивать на лицо бодрую улыбку. В норме. Я выпрямилась. Только есть хочется. Тогда идем готовиться. Времени не так много. Логинов поднялся и протянул руку. «Поужинаем в гостинице перед выходом, а то на этих вечерах только фуршеты с закусками». Он поморщился. «Знаю». Обронила, ухватившись за его руку и постаравшись не застонать. Натруженные ноги дали о себе знать. Давно я таких нагрузок не получала, однако. Занятая тем, чтобы не кряхтеть, как старуха, пока мы шли уже нормальным шагом к выходу, не сразу обратила внимание на зудящее ощущение между лопатками. Чей-то пристальный взгляд буравил спину, и ее моментально обсыпало ледяными мурашками. Я напряглась, подавив порыв немедленно обернуться. Вместо этого глубоко вздохнула и негромко произнесла. «Кажется, за мной кто-то наблюдает. Не из знакомых». Логинов даже не дернулся, только сузились вмиг похолодевшие глаза. А потом он, как ни в чем не бывало, обнял за талию и привлек к себе, наклонившись поцеловать в макушку. От вспыхнувшего волнения я сбилась с шага и чуть не споткнулась. Лицу тут же стало жарко и всему телу тоже. Однако в следующий момент я поняла, что дело не в том, что на Логинова нахлынул порыв нежности. «Слишком много народу». Раздался его досадливый шепот. Роман ухитрился, не привлекая внимания возможного наблюдателя, осмотреть гуляющих. «Магии не ощущаю, и применять ее самим сейчас очень нежелательно. Придется быть осторожнее. Этого следовало ожидать». Буднично добавил он, выпрямившись, но руки так и не убрал. «Осталось узнать, как этот тип узнал, где мы. Слежку я бы заметил». «Сильрит?» — предположила я. — Или, может, он узнал, что мы нашли этот свиток с легендой? — А, возможно, случайность, и ему просто нужен архив, чтобы найти там что-то. — Пожал плечами Логинов. — В любом случае, мы знаем, что он где-то тут. Если это тот, кого мы ищем, конечно, а не его помощник. Может, я вообще ошиблась, и это кто-то из тех, кто знал меня раньше? Совсем тихо пробормотала, совсем не возражая против его ладони на своей талии. «Мы просто будем осторожнее», — повторил Роман. «Не думаю, что об архиве знали многие. В любом случае, строить предположения на пустом месте бесполезно». С этим тоже спорить не стала. Беспокойство никуда не делось, но приутихло, затаившись в глубине души. Мы доехали до гостиницы, сразу поели. До вечера оставалось 1,5 часа. А поднявшись в номер, я с тоской покосилась на новые босоножки, всерьез раздумывая, не взять ли с собой любимые повседневные на плоской подошве и ужасно удобные. «Иди первая», — кивнул Логинов на дверь ванной, и я поспешила воспользоваться великодушием напарника. Вода принесла временное облегчение, но массаж был бы лучше, конечно. Не просить же Романа о такой деликатной вещи. Запахнув тонкий халат и потуже завязав пояс, я вышла обратно в комнату, шикнув на разошедшиеся эмоции. Разгулявшаяся фантазия подсунула картинку сильных пальцев, касающихся лодыжки, и тело бросило в жар. Переживаний добавил внимательный взгляд сидевшего на краю кровати Логинова, и я нервно выпалила. «Что? Ну-ка ложись!» — скомандовал вдруг он и похлопал ладонью по покрывалу. Я поперхнулась вдохом и ошарашенно уставилась на него. Даже дар речи пропал от такого, мягко говоря, неожиданного предложения. А Роман хмыкнул, и на его лице появилась довольная ухмылка. «Не знаю, что ты там себе придумала, Эля, но я всего лишь хочу размять себе ноги, чтобы в босоножках легче было». Невозмутимо сообщил он, чем вогнал меня в еще большее замешательство. Напридумала, да, испорченная девчонка. И почему сразу подумала о том самом? Хотя массаж ног — та еще интимная процедура, как по мне. Но отказаться от соблазнительной идеи силы воли не хватило. Пряча взгляд и сердясь на себя за сумбур в мыслях и эмоциях, я молча подошла, устроилась на кровати, и Логинов тут же положил мои ноги себе на колени. «Будет немножко больно, но только вначале», — предупредил он, и его пальцы коснулись натруженной за время долгой прогулки голени.